проходя дорогами страданий, подчас суровых испытаний, народ Божий иногда бывает устает. Но Господь ободряет народ Божий, потому что Он укрепляет. И словами пророка Он говорит: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Бог не утомляется и не изнемогает?» И теперь хор споет песню, в которой прослеживается именно вот эта мысль, которая написана именно на эти пророческие слова: «Разве ты не знаешь?» И после пения хора мы будем слушать уже проповедь на тему «Страдающая церковь». Подними глаза.